Вторая глава. По окончании трапезы Азиру отпустил всех, включая хеттов, чтобы они продолжали распри у себя в шатрах, чтобы показать мне его. Мальчик сопровождал его в военных походах, хотя ему было всего 7 лет. Это был миловидный мальчуган со щечками, похожими на спелые персики, и блестящими черными глазами. Волосы на его голове были черны, как смоль, и курчавились точно так же, как отцовская борода, а нежную кожу он унаследовал от матери. Азиру погладил его по голове и сказал: «Видел ли ты когда-нибудь такого красивого мальчика? Я завоюю для него много царств, и он станет великим правителем. Его власть будет простираться в такие дальние пределы, что я даже не решаюсь думать об этом. Он уже сам собственным маленьким мечом вспорол живот рабу, посмевшему оскорбить его. Он умеет читать и писать, и нисколько не боится сражений. Я брал его с собой, правда, только на усмирение взбунтовавшихся крестьян, потому что там мне не нужно было бояться за его юную жизнь. Пока Азиру воевал, Кефти оставалась править в Амуру, но он мучительно тосковал по ней и тщетно пытался унять тоску с пленницами и храмовыми девами, следовавшими в обозе за его войском. Увы, тот, кто однажды вкусил любовь Кефти, никогда не сможет ее забыть. Ее красота, — говорил он, — расцветает с годами все пышнее и роскошнее. Так что если я увижу ее, то не поверю своим глазам. А сына он, Азиру, возит с собой, не решаясь оставлять его в Амурру, ибо придет день, когда тот унаследует соединенную корону сирийских царств». Во время нашей беседы в лагере послышались ужасные женские вопли. Азиру сердито насупился и сказал: «Это хетты опять истязают своих пленниц, хоть я запретил им. Но что я могу с ними сделать? Они мне нужны со своим искусством. Но они, видишь ли, так развлекаются, пытая женщин. Никогда не мог понять их. Куда приятнее заставить женщину стонать от сладострастия, чем от боли. У каждого народа, конечно, свои обычаи, и я не желаю осуждать их за то, что их обычаи отличаются от сирийских. Но я также не желаю, чтобы они учили моих людей своим дурным обычаям, потому что война и так делает людей подобными волкам и хищным львам». Его слова ужаснули меня, ибо я знал хеттов и знал, чего от них можно ожидать. Поэтому я воспользовался удобным случаем и сказал: «Азиру, великий царь и царь царей, порви с хеттами, пока не поздно, пока они не сокрушили короны на твоей голове вместе с головой. Хеттам нельзя верить. Заключи вместо этого мир с фараоном, пока у них связаны руки войной с Меттани. Уже и Вавилония вооружилась против них, как ты, конечно, знаешь. Так что ты не сможешь получать оттуда зерно, если останешься в дружбе с хеттами. И с наступлением зимы голод будет рыскать по твоей земле, подобно лютому волку, если ты не заключишь мира с фараоном, и он не станет посылать в твои города хлеб, как и прежде». Азиру возразил: «Твоя речь как детский лепет. Хетты — хорошие друзья, но для своих врагов они свирепы. Тем не менее, я не связан с ними никаким соглашением. И хоть они шлют мне прекрасные дары и ослепительно сверкающие нагрудные пластины с зубчатыми коронами, я могу заключить мир с кем хочу, независимо от них. Они ведь даже противились переговорам о владении Кадешем и пользуются гаванью Библа, словно она принадлежит им. Но с другой стороны, хетты прислали мне целый корабль с оружием, выкованным из нового металла. И оно делает моих воинов непобедимыми в сражении. Так или иначе, но я люблю мир, люблю его больше войны и воюю только ради славного и почетного мира. Поэтому я охотно заключу мир с фараоном, если он обещает отдать мне Газу, которой он овладел хитростью и коварством, и разоружить разбойничьи шайки пустыни, а также возместить мне зерном, маслом и золотом все убытки, которые понесли сирийские города за время войны, ибо один Египет — ее зачинщик и виновник, как тебе должно быть известно». Он внимательно посмотрел на меня, улыбаясь и прикрывая рот ладонью. С возмущением и горячностью я ответил: «Азиру, разбойник, скотократ и насильник, разве ты не знаешь, что в каждой кузнице Нижнего Царства куются наконечники для копий, что у Хримхеба больше боевых колесниц, чем в твоем лагере блох, и что они больно ужалят тебя, когда поспеет урожай? И Хримхеб, слава которого тебе, конечно, известна, плюнул мне под ноги, услышав от меня о мире. Это только фараон ради своего бога не хочет проливать кровь. Так что я предлагаю тебе последнюю возможность, Азиру. Газа останется Египту. С разбойниками разбирайся сам, потому что Египет никак не отвечает за их поведение. Твоя собственная жестокость заставила этих сирийцев бежать в пустыню и вести с тобой войну. И это ваши внутренние дела. Кроме того, ты должен будешь дать свободу всем египетским пленникам, а египетским купцам возместить убытки, которые те понесли в сирийских городах, и вернуть им их имущество». Азиру возопил, разрывая на себе одежды и вцепляясь в свою бороду. «Бешеная собака тебя укусила, Синухи, ты бредишь? Газа должна отойти к Сирии. Египетские купцы пусть сами возмещают свои убытки. А пленников мы продадим как рабов. Так велит наш добрый обычай, что, правда, не мешает фараону купить им свободу, если у него хватит золота для такого дела». «Если ты заключишь мир, — ответил я, — ты сможешь обнести свои города высокими неприступными стенами с мощными башнями, и никакие хетты не будут тебе страшны. Египет поможет тебе в этом. Купцы твоих городов начнут богатеть, торгуя с Египтом беспошлинно, и хетты не смогут помешать им, ибо у них нет судов. На твоей стороне будут все выгоды, Азиру, если ты заключишь мир. Условия фараона более чем умеренны, и я не уполномочен делать уступки». Так мы беседовали и торговались о мире в тот раз. И потом, день за днем и многожды, Азиру рвал на себе одежды и посыпал пеплом голову, обзывая меня разбойником и проливая слезы над горькой долей своего сына, которому суждено умереть нищим в канаве по милости Египта. Однажды я в гневе покинул его шатер и потребовал себе носилки и сопровождения для отправления в Газу. Я даже сел в них, но тут Азиру призвал меня обратно. Думаю, что сам он, как истинный сириец, наслаждался этой торговлей и уступками, и день ото дня укреплялся в мысли, что обжуливает меня, добиваясь моего согласия по тому или иному спорному пункту. Он и не подозревал, что приказ фараона гласил купить мир любой ценой, даже ценой разорения Египта. Посему я не терял присутствия духа и добился на этих переговорах условий к вящей выгоде фараона, тем более, что время работало на меня». Раздоры в лагере Азиру разгорались все сильнее, и каждый день кто-то из его людей уезжал в свой родной город, и он не мог этому воспрепятствовать, ибо его власть была слишком шаткой. Вот так мы сумели продвинуться столь далеко, что однажды он предъявил в качестве последнего условия следующее требование. Стены Газы должны быть снесены, и он сам поставит там царя. Впрочем, вместо царя можно туда назначить какого-нибудь советника фараона, но так, чтобы и египетские, и сирийские суда могли входить в гавань Газы и торговать там беспошлинно. Но на такое я, конечно, не мог согласиться, потому что без стен Газа не представляла ценности для Египта и оказывалась во власти Азиру. Когда я твердо заявил, что на это не пойду, и потребовал конвой для моего сопровождения в Газу, он пришел в неистовство, выгнал меня из шатра и швырнул следом мои глиняные таблички. Но уехать не позволил. И я проводил время в лагере, пользуя больных и выкупая египетских пленников, тяжело страдавших от работы носильщиками и тягачами волокуш. Выкупил я и некоторых женщин, а нескольким дал снадобье, позволившее им умереть, ибо смерть для них была предпочтительнее мучений в хетском плену. Так проходило время, и проходило мне на пользу, поскольку я ничего не терял, а потери Азиру росли день ото дня. И буйствовал он от этого так, что даже порвал серебряную сетку, оплетавшую его бороду, и выдернул черные волоски из своей головы, кляня мою неуступчивость и обзывая меня многими хулительными словами. Стоит упомянуть, что Азиру приказал строго следить за каждым моим шагом. Он шпионил за мной, меряя меня своей меркой, опасаясь, что я вместе с его вельможами и военачальниками устрою заговор, чтобы свергнуть его. Это было бы легко осуществить, но подобная мысль даже не приходила мне в голову. У меня было слишком мягкое сердце, а он был моим другом. Однако как-то ночью двое убийц в самом деле проникли в шатер Азиру и ранили его ножом, но он остался жив и убил одного из них. А его сын, проснувшись, метнул свой маленький меч в спину другого, так что тот тоже скончался. На следующий день Азиру послал за мной и в таких ужасных словах обвинял меня во всем происшедшем, что я изрядно струсил. Но после этого он объявил, что согласен заключить мир, и я, будучи устами фараона, заключил мир с ним и со всеми сирийскими городами. Газа осталась за Египтом, разбирательство с вольными отрядами за Азиру, а фараону представлялось преимущественное право выкупа египетских пленников и рабов. На этих условиях мы заключили соглашение о вечной дружбе между Египтом и Сирией, записанное на глиняных табличках, искрепленное именами тысячи египетских богов и тысячи сирийских богов, и вдобавок еще именем Атона. Азиру изрыгал проклятие, прокатывая свою печать по глиняной табличке. Я, ставя египетскую печать, рвал на себе одежды и лил слезы, но оба мы были довольны, и Азиру поднес мне много подарков, и я тоже обещал выслать подарки ему, его сыну и его жене, с первыми же кораблями, которые отправятся из Египта в сирийские гавани, в новую мирную пору жизни. Мы расстались в полном согласии. Азиру даже заключил меня в объятия и назвал своим другом. А я при прощании поднял на руки его красивого мальчика, похвалил его сноровку и коснулся губами его розовых щечек. Но и я, и Азиру в глубине души знали, что соглашение, заключенное нами на вечные времена, не стоило даже той глины, на которой было начертано. Азиру заключил мир, потому что был вынужден сделать это, а Египет потому, что такова была воля фараона Эхнатона. Мир ни на чем не покоился, он висел в воздухе, открытый всем ветрам, и решительно все зависело от того, в какую сторону направятся хетты из Митани. Многое зависело от стойкости Вавилона и от военных кораблей Крита, охранявших морские торговые пути. Так или иначе, но Азиру начал распускать свое войско по домам. А мне в провожатые до Газы дал конвой, с которым отправил приказ снять ничего не давшую осаду города. Однако прежде, чем я вошел в город, я едва не лишился жизни, причем опасность была столь велика, как ни одна из прежних, коим я уже подвергался в этом путешествии. Когда я со своими провожатыми, размахивавшими пальмовыми ветвями над головой и громко вопившими о мире, приблизились к воротам Газы, египетские защитники города, подпустив нас вплотную, начали сыпать стрелы и метать копья, а из их камнеметов стали вылетать громадные камни, падавшие на наши головы, так что я воистину уже прощался с жизнью. Безоружный воин Азиру, державший передо мною щит, был убит стрелой, попавшей ему в горло, и рухнул на землю, обливаясь кровью, в то время как его товарищи бросились бежать. Но от страха мои ноги отказались повиноваться мне. Я весь скорчился и свернулся под щитом, как черепаха, плача и вопя самым жалостным образом. Видя, что стрелами им меня не достать из-за щита, египетские воины стали из огромных кувшинов лить сверху кипящую смолу, и смоляной вал с шипением начал подбираться ко мне по земле. На мое счастье, путь ему преградили несколько камней, так что я отделался лишь ожогами на руках и коленях, которым вот уж точно не хватало только ожогов. Наблюдая за этим представлением, люди Азиру от хохота попадали на землю и катались, держась за животы. Зрелище, должно быть, в самом деле было забавное, но мне было не до смеха. Наконец, египетский начальник велел затрубить в трубу. Как видно, мои жалостные вопли смягчили души египтян, и они смилостивились надо мной. Но отнюдь не открыли ворота, чтобы впустить меня. Они свесили со стены на веревке тростниковую корзину, в которую я принужден был забраться вместе со своими табличками и пальмовой ветвью, и стали втягивать меня наверх, на стену. Я так дрожал от страха, что корзина начала раскачиваться, а стена была высокая, даже слишком высокая, на мой взгляд. И воины Азиру хохотали пуще прежнего, глядя на меня, так что их смех за моей спиной рокотал, как морские волны, бьющиеся в бурю о скалы. За все это я гневно отчитал начальника гарнизона Газы, но он оказался угрюмым и упрямым человеком, ответившим, что он навидался столько сирийских хитростей и трюков, что не откроет ворота никому до тех пор, пока не получит на этот счет личного приказа Харимхеба. Не поверил он и в заключение мира, хоть я предъявил ему все глиняные таблички и говорил с ним, как уста фараона. Он был слишком прост и упрям. Но именно благодаря его простоте и упрямству Египет по сию пору не лишился Газы, так что мне не следовало чересчур корить его. А поглядев на сушащуюся на стене кожу, снятую с пленных сирийцев, я почел за лучшее помалкивать и не раздражать его своими претензиями. Хоть честь и достоинство мои сильно пострадали из-за того, что меня втаскивали на стену подобным образом. Из Газы я отплыл в Египет. На случай встречи с неприятельскими судами я велел поднять на мачте царский вымпел, а также всевозможные флаги, знаменующие мирные намерения. Так что вся корабельная прислуга стала презирать меня и заявила, что корабль, так расписанный и разукрашенный, скорее похож на распутную девку, чем на корабль. Но зато когда мы достигли устья реки и стали подниматься вверх, и люди собирались на берегах с пальмовыми ветвями, славя наступивший мир и меня, потому что я был посланцем фараона и привез с собой мир, вот тогда и корабельщики стали взирать на меня с уважением и забыли о том, как меня втаскивали в корзине на стену в Газе. А по прибытии в Мемфис я послал им много жбанов с пивом и вином, так что тут уж наверняка этот досадный и несовместимый с моим достоинством случай изгладился из их памяти. Харимхе познакомился с моими табличками и высоко оценил мое искусство ведения переговоров, чем несказанно удивил меня, ибо не в его правилах было хвалить какие-либо из моих поступков. Напротив, обычно он бывал недоволен мною. Я понял, в чем дело, только когда узнал, что Крит отозвал свои боевые корабли, а это значило, что еще немного, и Газа оказалась бы в руках Азиру, продлись сейчас война. Без морской поддержки она бы пала, а пробиваться со своим отрядом к ней по суше Харимхеп не решался, потому что осенью его воины погибли бы от жажды в пустыне. Вот почему Хримхеп так превозносил меня, и, не мешкая, стал снаряжать многие корабли с воинским подкреплением, провизием и оружием для отправки в Газу. Пока я находился у Азиру, в Мемфис с морем прибыло посольство из Вавилона от царя Бура-Буриаша с богатыми дарами. Я пригласил их после на царский корабль, дожидавшийся меня в Мемфисе, и мы вместе поплыли вверх по реке. Плавание было весьма приятным, ибо посол оказался почтенным старцем с белой шелковистой бородой, достигавшей груди, и знания его были обширны. Мы беседовали о звездах и печени барана, и ни разу не затруднились с выбором тем для беседы, ибо рассуждать о звездах и печени можно бесконечно, немало не исчерпывая этих великих предметов. Впрочем, разговаривали мы и о государственных делах, и я заметил, что его очень и очень тревожит возрастающее могущество хеттов. Он сказал, однако, что жрецы Мардука предсказывают, что власть хеттов будет ограничена и не продлится более 100 лет, и что с запада явятся дикие белые народы, которые уничтожат хеттов и их царство без следа, словно того и вовсе не было. Известие, что власть хеттов продлится 100 лет, не слишком радовало, ибо в таком случае мне выпадало жить при них. Удивительным мне показалось и то, что с запада могут явиться какие-то народы, когда на западе, как известно, ничего нет, кроме островов моря. Но приходилось этому верить, раз звезды предсказывали именно так. Я сам видел и испытал в Вавилоне столько чудес, что приучился верить звездам больше, чем своим познаниям. С собой у посла было превосходное вино гор, и мы веселили наши сердца этим напитком, а он рассказывал мне, что на башне Мардука все больше является знамений и предвестий, свидетельствующих о скором конце мирового круга времени. Мы оба чувствовали, что живем на закате мира, что грядет ночь и неизбежны многие потрясения. Многие народы сгинут с лица земли, как сгинул народ Митани, что старые боги должны умереть, прежде чем родятся новые боги, и начнется новый круг мирового времени. Он с любопытством расспрашивал меня об Атане, качал головой и поглаживал свою бороду, слушая меня. А я рассказывал, что у Атана нет изображений, и все люди равны перед ним, что тучнеет он не от жертвоприношений, а от любви людей друг к другу. Ибо все люди, независимо от языка и цвета кожи, в его глазах братья, и перед его лицом нет различия между бедным и богатым, вельможей и рабом. Вавилонский посол признал, что подобное божество никогда прежде не являло себя на земле, и поэтому явление Атана – верный знак приближающегося конца, ибо никогда дотоле он не слыхал о столь опасном и грозном учении. Он сказал, что это учение делает верх низом и наоборот, и распахивает настежь все двери, так что, думая об этом, встаешь с ног на голову и начинаешь ходить задом наперед. Его ученость и мудрость повергли меня в молчание, ибо он был родом из Вавилона, колыбели небесной и земной мудрости. И я глубоко чтил его и не хотел, чтобы он презирал меня за глупость. Поэтому я не стал делиться с ним своими мыслями о том, что явление Атана и вера фараона Эхнатона дают всем народам на земле неповторимую возможность. Я сам готов был назвать эти свои мысли глупыми, особенно теперь, когда побывал на войне и вернулся оттуда с обожженными руками и коленями, насмотревшись на изувеченные тела. Неудивительно, что после этого разум твердил мне, что люди совсем не братья друг другу, а скорее кровожадные львы. Так прибыли мы после приятного плавания в Ахетатон, и, возвращаясь, я думал, что я стал мудрее, чем был до отъезда.